Первым делом его чуть не пришиб старейшина. Как он орал, как орал, и швырялся всем, что попадалось ему под руку. Дебил, млять, идиот, жирный тупой придурок. Мимо, прямо рядом с виском Максима Никаноровича, пролетела треклятая чугунная пепельница. Надо поменять ее на что-то более безопасное, иначе точно когда-нибудь не получится увернуться и все, сдохнет Максим Никанорович, за здорово живешь. Я кому говорил про Машку, я кому говорил про бастарда, что непонятного было в моих словах, теперь вся столица будет это обсуждать. С другой стороны, едва не задев ухо, пронеслась бутылка виски, еще, между прочим, недопитая, ударилась о стену и разлетелась в дребезги, оставив пахнущее дорогим алкоголем пятно. Именно из нее сейчас старейшина сделал глоток. «Ураю, скотина!» — продолжал бесноваться глава дома. «Значит так, Максимка, мое терпение закончилось. Ты вообще не способен нести службу своему старейшине верой и правдой. Тупость твоя не знает границ. Я думал, много ума не надо, чтоб выполнять ту работу, которую тебе доверяю. Но нет, нет, ухитрился таки обосраться. Поэтому, мое решение таково. Сейчас мы пойдем с тобой в главный зал и там...» Максим Никанорович не стал ожидать продолжения. Он и так знал, что там, в главном зале, находится чертов артефакт. Стоит, под стеклянным колпаком, на высоком постаменте. И теперь, судя по налитым бешенством глазам старейшины, глава дома собирается не просто наказать Максима Никаноровича. Он собирается задействовать свою дьявольскую хреновину. А это, даже не смерть, она и то милосерднее будет. Левая рука, не сомневаясь ни секунды, рухнул старейшине в ноги. Не иначе как от отчаяния, он даже ухитрился не убиться сам, не проломить пол и ничего не испортить из мебели, стоявшей рядом. Почти час Максим Никанорович ползал вокруг главы дома, умоляя его о прощении. Не факт, что такое могло бы прокатить, если бы не Петька Ирод. Он заступился за левую руку, вовсе не из человеколюбия, нет, просто подумал, наверное, зачем старого Максима Никаноровича, проверенного, вполне знакомого, менять на какого-нибудь нового и молодого наглеца. Рискованно. Вдвоем они еле уговорили Матвея Ивановича оставить все, как есть. Потом ребром встал вопрос с бастардом, о котором Машка теперь и слышать не хотела. С одной стороны, Максим Никанорович 150 раз похвалил себя за то, что главе дома с первого дня говорил о неполноценности ребенка. Используя он, к примеру, другую ложь, сейчас было бы то еще веселье. Точно от похода в главный зал не отвертелся бы. С другой стороны, Максима Никаноровича не отпускало ощущение, будто где-то его надурили. Непонятно, кто, непонятно как, но 100% надурили. Он видел пацана почти каждый день на протяжении года. Младенец был похож на какое-то из чадей ада со своими этими черными глазницами. И Марина твердо была уверена, ребенок вообще непростой. Потом еще случай с тем придурком, в которого ребенок воткнул шприц. Нет, что-то не так, не мог он внезапно, без причины превратиться в идиота. Просто не мог. И Марину пырнули тоже не просто так. Сильно уж хотели до бастарда добраться. Ну, или это настолько нелепое стечение обстоятельств, что можно только диву даваться. Максим Никанорович даже рассматривал совсем абсурдные версии. Первую, с участием суки Глок. Но отказался от нее из-за того, что Алиса Евгеньевна не знала вообще ничего о ребенке. Кроме того, что где-то он есть. Вторую, с участием блондинистой девки. Ее Максим Никанорович тоже подозревал и даже пытался допрашивать. Но в момент, когда притащил новую няньку бастарда в подвал, у него вдруг резко прихватило сердце. Да так прихватило, еле откачали. Сама же девка и откачала. Он ей вроде теперь должен еще остался. Хотя, все равно нянька Максима Никаноровича напрягала сильнее всего. И если бы не старейшина, который, увидев блондинку, закономерно запал на ее прелести, левая рука, наверное, эту особу из дома выкинул бы. Она даже больше не казалась ему такой уж соблазнительной. Наоборот, стоило Максиму Никаноровичу очутиться рядом с блондинкой, сердце моментально сжимала ледяная рука. Максим Никанорович даже пытался поговорить с главой дома, но встретил категорический отказ. «Ты совсем, что ли? Она вон, пацана спасла. Какой-никакой, а сын он мне. Черт, теперь только ленивый эту тему не мусолит. Я как клоун, ржут за спиной, в лицо, конечно, хрен кто посмеет. Девка тебе чем помешала? Да и потом, она сама вызвалась за ним ухаживать. Ей работа нужна, так говорит, таскает его на руках, сюсюкает. Даже не говори ничего. Ясно, я Машку нахрен послал, когда она мне истерику за няньку закатила. А уж тебя тем более сейчас пошлю. Чего-то я совсем вас разбаловал. Ходят они тут, условия мне свои выдвигают. Девка остается и точка. Пришлось Максиму Никаноровичу смириться. Естественно, дело было не в том, что кто-то там кого-то спас. Плевать Матвею Ивановичу на бастарда. Им всем плевать на своих незаконнорожденных деток. Большинство старейшин их вообще, как клопов давит. Потому что родных хватает, с ними бы справиться. А вот в няньку глава дома вцепился, будто умалишенный. Главное, она перед ним хвостом вертит, зубы скалит, а близко не подпускает. И что интересно, Матвей Иванович это терпит. Ведет себя, как пацан. Все прекрасно видят, как старейшина на блондинку слюни пускает. И Машка, само собой, тоже видит. Но сделать ничего не может. Глава уперся намертво. Так новая нянька еще, вместо того, чтоб сидеть тихо, как делала Марина, таскается по всему дому вместе с бастардом, будто издевается, честное слово, куда ни пойдешь, везде она, и бастард у нее на руках. Ну и, собственно говоря, все это привело к закономерному итогу. Через месяц бесконечных истерик Марии, твари такой, Сергеевны, старейшине все же пришлось принимать серьезное решение. Сдался он, решил, что спокойствие важнее. Машка, она все-таки жена и мать наследника. Да и совет, похоже, на старейшину давить начал. Все любят на сторону сбегать. Иди, никто не против. Только зачем же грязным бельем перед домами трясти? Значит так, с пацаном надо что-то делать, заявил глава дома левой руке. Машка совсем с ума сошла. Помешалась на этой. Матвей Иванович замолчал, пытаясь вспомнить имя няньки. И это, кстати, еще один интересный момент. Максим Никанорович тоже не мог запомнить ее чертово имя. Прямо напасть какая-то. Вроде бы девка его говорила, наверное. Но, хоть убейся, оно выветрилось в один момент из головы. Или не говорила. В общем, я подумал, да и совет настаивает. Мол, репутация одного на всех влияет. Возьми бастарда и отвези его с нянькой в загородный дом. Тот, который возле можжевеловой рощи. Я девке уже сообщил, она рада до одури. Прислуги им сказала, не надо, типа сами справятся. Пару лет поживут там, а в 3 года отправим его в кадетскую школу. С Левиным я уже договорился. Они его в качестве служки возьмут. На что-то другое рассчитывать не приходится. Ну, хоть на том спасибо. Хорошо, как прикажете. Максим Никанорович кивнул. В принципе, такой вариант был неплох. В загородный дом он сам может наведываться под предлогом контроля. А уж там, без свидетелей, Максим Никанорович точно выяснить, что за история приключилась с пацаном. И вот прошло 5 лет. 5 долбаных лет. Ни хрена он так и не выяснил. Катался в загородный дом, как на работу ходил. Ничего. Пацан рос, но по-прежнему оставался идиотом. А 2 года назад, как и приказывал старейшина, бастарда отвезли в кадетскую школу. С тех пор Максим Никанорович его ни разу не видел. Левин, директор школы, отчитывался, мол, все хорошо, ходит, на благо школы работает, не разговаривает, умнее не стал. Тоже, кстати, момент интересный. Если пацан был немым, как он умудрился первый год своей жизни угукать и орать? Я готов. Рядом с левой рукой старейшины появился наследник дома. Идем, Максимка, я уже запарился в этой форме. Что за дурацкая одежда? Почему черная? На улице жарища такая, с ума сойти можно. И вообще, у меня сегодня день рождения, а я иду в вашу сраную школу. Максим Никанорович молча посмотрел на пацана. Этому тоже 6. Сегодня исполнилось, как и бастарду. И ведь вырос из Антошки достойный сынок старейшины. Сроду не подумаешь, что в нем крови дома нет вообще. Наглый, эгоистичный, жестокий. Идемте, Антон Матвеевич. А школа не наша, она вам нужна. Все наследники домов в ней учатся. Не в обычную же вам ходить, с плебеями. Это, да, с плебеями не хочу. Наследник кивнул и поскакал вперед, к высоким дубовым дверям, ведущим на крыльцо. Вот бы вы все, абсолютно все, провалились сквозь землю прямо в ад. Тихо пробормотал ему вслед Максим Никанорович. Затем он поправил воротник, сшитый на заказ рубашки, который ужасно сдавливал шею, и двинулся следом. Сегодня тяжелый день. Сначала он отвезет наследника с его 3 раза проклятой мамашей, а потом отправится в центральный парк. Там его будет ждать госпожа Глок. И терпение у госпожи Глок явно подошло к концу. Странно, что только сейчас. Похоже, именно сегодня Максим Никанорович расхерочится о то самое дно, к которому летит вниз уже 5 лет. Глава 8. Я все больше прихожу в себя. Полночи я угробил на то, чтоб вызвать смерть. Половину треклятой ночи на вызов треклятой смерти. И все безуспешно. Издевается. Как пить дать, издевается. Для того, чтоб она появилась, ответила на мой призыв, вообще не нужны ни магия, ни сила. Я ее слуга. Она моя госпожа. Мы связаны. Поэтому, где бы я ни был, смерть должна меня услышать. Наверное, прежде, конечно, по закрытому миру не шлялся. Не знаю, вдруг тут все иначе работает. Чего я в итоге только не делал. Для начала перебрал все существующие заклинания призыва на 10 языках веера. Ничего, тишина. Потом использовал все необходимые фигуры. Кстати, на удивление, пальцы слушались, как родные. Хотя на самом деле, каждая фигура, это такая комбинация, в которой иной раз кажется, что у тебя вообще не пальцы, а щупальца, будто у осьминога. Удивительно, тело ведь не мое. Да, чисто теоретически я знаю, как эти фигуры выглядят, но практически я не должен настолько легко их воспроизводить. Потом пустил себе кровь, а это, между прочим, было вообще ни разу не просто. В комнате не нашлось ни одного острого предмета, уж не знаю, по какой причине. Наверное, боятся доверять что-то опасное дураку, едва ли не пускающему слюни. Мне пришлось корябать собственную руку о шляпку гвоздя, торчащего из стены. Вот на кровушку моя хозяйка точно должна была прибежать. Хрен там, великая тьма. Я замер посреди комнаты, уставившись в одну точку. А если она молчит из-за братца? Он ведь вполне способен почувствовать ее отклик. Пока я сам по себе фигурой изображаю и призывами раскидываюсь, это не считается. Мало ли, какой псих к смерти взывает. Тут у них чудиков всяких полным-полно. К сожалению, посетила меня эта разумная мысль едва ли не под утро, когда я уже много времени потратил на бессмысленные действия, а мог бы спать. Как нормальный нет, слово «человек» не хочу применять к себе. Как нормальный некромант, неважно в чьем теле я сейчас нахожусь. Некромант – это не просто служение, это внутренняя суть. Мы отказываемся от всего человеческого, когда проходим посвящение черной госпоже. А посвящение, между прочим, то еще веселье. Не каждый кандидат доживает до его финала. Ну, ладно, если честно, практически никто не доживает. Поэтому некромантов так мало, один на каждый мир веера. А потом, в финале, предстоит самое интересное – убить своего учителя и занять его место. Думаю, вполне понятно, что мой учитель сильно не хотел умирать. «Зачем ты вообще взял себе ученика, если знал, к чему все придет?» – спросил я его тогда, стоя посреди зала испытаний. «А меня никто не спрашивал». Он усмехнулся. «И тебя не спросит. Придет время, она велит. Укажет пальцем на конкретного ребенка, и ты его возьмешь. Хочешь того или нет? Очень сомневаюсь», — ответил я учителю. Самоуверенный был, молодой. А вот теперь, пожалуй, соглашусь. Она не спрашивает. Делает, как считает нужным, как ей выгодно. В итоге, утомившись от бессмысленных действий, плюнул на все и завалился в койку. Правда, прежде чем улечься, отвел себе душу, раз 10 пожелав смерти сдохнуть. Хотя прекрасно знаю, в случае с ней это не работает. Потом раз 20 с искренним восторгом представил, как она в ужасных корчах ползает передо мной на коленях, умываясь кровавыми слезами. Ну и напоследок бесчисленное количество раз обзывал ее всякими матерными словами и бранными выражениями. В какой-то момент даже сам удивился, насколько широк, оказывается, в данном направлении мой кругозор и как богат словарный запас. Может и к лучшему, что смерть не слышит. Думаю, ей это вряд ли понравилось бы. После всех своих манипуляций в полном изнеможении рухнул в постель, но тут же вскочил с нее, будто ужаленный. «Да чтоб тебя!» — уставился на матрас, наблюдая за клопом, который только что укусил меня прямо в правую ягодицу. Кстати, кроме матраса ничего на кровати не было, имею в виду, хоть бы простенькое постельное белье кинули сверху. Голые матрасы все. Он выглядел относительно чистым по сравнению с тем шмотьем, которое было на мне одето. Поэтому я перед сном стянул штаны и рубаху, от которых, на самом деле, отвратительно воняло. Да, матрас тоже не самый прекрасный, но он хотя бы не источает ароматы дерьма. А теперь выясняется, что постель уже занята клопами. Нет, так не пойдет. Я покачал головой, при этом беседуя сам с собой. Внезапно обретенная способность говорить ужасно, просто до одури радовала. Учитывая, что пока не могу обнародовать неожиданное, а главное, очень удивительное исцеление немого бастарда, придется некоторое время болтать с воздухом. Впрочем, на фоне всяких голосов, которые я слышу, это не настолько уж странно выглядит. С другой стороны, умный человек, лучший собеседник, а умнее меня тут вряд ли кто-то найдется, да уж хоромы достойные ублюдка. Я обвел взглядом комнату, куда меня притащил наставник Леонид. Просто все то время, которое затратил на тщетные попытки призыва смерти, особо не смотрел по сторонам. Место убогое, это, да, это сразу заметил, но не придал значения, потому как волновало совсем другое. А вот теперь имелась возможность хорошенько все рассмотреть. Мое жилище находилось в небольшой пристройке, которая стояла справа от главного корпуса школы. Вот насколько монументально выглядел корпус, с его колоннами, балюстрадами и черепичной крышей, настолько же ужасно смотрелась пристройка, куда меня привел наставник. Он, кстати, по дороге еще несколько раз резко оборачивался и смотрел в мою сторону, пытаясь подловить на отсутствие идиотизма, но я был начеку. Поэтому наставник достаточно быстро успокоился, окончательно проверив Верию со своей усталостью. Так вот, пристройка, во-первых, она была собрана из досок. Из досок, если мне не изменяет память, зимы тут вполне себе холодные. Снег ложится на 3-4 месяца. В комнате я в упор не наблюдал никаких приспособлений, которые могли бы согреть помещение. Здесь, конечно, в практических целях давным-давно никто не пользуется каминами или чем-то подобным. У них имеются различные штуки для генерации тепла. Но в пристройке, которая была моим местом жительства, не имелось ничего, хотя бы отдаленно напоминающего обогреватель. Эх, я с тоской посмотрел на клопа. Рядом с ним уже появился второй собрат. Оба они выглядели максимально уверенными и даже наглыми. Типа, это я пришел на их территорию. Ясно, парни, вы тут уже заняли лучшее место. Ну, хорошо, пока что оставим все, как есть. Разберусь с вами завтра. Я подхватил снятую одежду, отошел в угол, где стояли две кривые табуретки и стол, расстелил шмотки на полу, а затем улегся на это жесткое, вонючее ложе. И мне, на удивление, было хорошо. Видимо, тело, непривычное к тому, что с ним происходило несколько последних часов, вымоталось окончательно. Ему вообще было глубоко безразлично, на чем спать, лишь бы только спать. Да, вопрос с жильем надо решать, сообщил я грязному пятну на потолке. Очень радует тот факт, что на улице пока еще лето, судя по яркому солнцу, легкой одежде и теплу, но это тоже не бесконечно. Неизвестно, как долго пробуду в школе. На самом деле, пока исполнял пляски призыва, успел немного накидать план действий. По крайней мере, на ближайшее время. Школа мне не нужна. Мне нужны артефакты, вот что. Штуковины эти накачаны силой. Руку могу дать на отсечение, именно так. Соответственно, я должен найти все артефакты и просто забрать из них силу. Да, эффект будет временный, мир ведь мертвый, без магии, но это даст мне возможность придумать что-то более долгоиграющее. По большому счету, смерть хочет себе этот мир. Ну, и великая тьма с ней. Пусть подавится. Преподнесу его на блюдечке с голубой каемочкой. А потом не знаю пока, что потом. Придумаю по ходу действий. В любом случае, сейчас я 6-летний ребенок и это пусть небольшая, но проблема. Стоп, меня вдруг осенила не такая уж плохая мысль. А кто сказал, будто ребенок не может создать Орден Смерти? Это ведь одно из наипервейших условий власти Высшего. Чем больше людей верит и поклоняются, тем больше их могущество. В первой жизни мне пришлось учиться долго. Почти 10 лет, из которых большую часть я тупо прислуживал наставнику. Подозреваю, он просто оттягивал момент финального испытания. Но сейчас-то я все знаю, все умею. Загвоздка лишь в отсутствии силы и в братце моей госпожи, который мог бы почувствовать некроманта, будь я некромантом. Ах ты хитрая бестия. Я покачал головой и тихо рассмеялся. Ну, конечно, если обычный человек, не имеющий магии, решит поклоняться смерти, ему никто этого не запретит. И всем, кто пойдет за этим человеком, тоже не запретят, даже высшие. Вот почему она выбрала меня. Я знаю, как быстро все организовать. Я умен, обладаю харизмой. По крайней мере, так утверждали все мои женщины. И сейчас я обычный пацан, не подкопаешься. Теперь вопрос, нужна ли мне эта школа? В принципе, я могу задержаться, ненадолго, прикинуть план действий более детально, да и со смертью надо поговорить непременно. Пока не знаю, как ее разыскать, но что-то придумаю. Уверен, госпожа не могла пропасть бесследно. Не ради этого она все затевала. Так что мое пребывание может затянуться до морозов. Надо объективно смотреть на вещи, и тогда пристройка из досок вообще не вариант. Я, конечно, понимаю, меня считают идиотом, и возможно я им был до сегодняшнего дня, но от этого ведь не перестал чувствовать холод. Или бастарды считаются совсем уж расхожим материалом, типа «сдох и не жалко». Тем страннее выглядит тот факт, что, по словам директора школы, за меня просили члены совета. Опять же, если отталкиваться от скудных сведений, которые имеются, совет состоит из некоторого количества представителей домов. Эти дурацкие дома вообще все решают в закрытом мире. Остальные люди полностью подчинены им. Но возникает вопрос, на кой черт им ублюдок, откуда столь странная забота? Вот на этой мысли я и уснул. Снов никаких не было. Просто провалился в темноту. Насладиться отдыхом не успел. Как мне показалось, через очень непродолжительное время, прямо под ребра, прилетел весьма ощутимый пинок. «Эй, вонючка, вставай, уже рассвет, ты вчера плохо поработал, сегодня придется сделать двойную норму». Я приоткрыл один глаз, рядом с моей импровизированной постелью стоял пацан, еще один, великая тьма, я людей то не люблю, взрослых, а тут, в этом месте, детишек, просто как собак нерезанных. Чисто внешне он выглядел старше, чем вчерашние, на пару лет. Одежда его была уже привычно черного цвета, но этот пацан точно не кадет. Я за время стояния в кабинете директора понял, как отличать форму наследников от шматья работников. У кадетов вещи лучшего качества и сидят ладно, их шили, учитывая удобство того, кто будет носить. Тряпье обслуги просто напоминает два черных мешка, из одного слепили штаны, из второго – рубаху. Вот на пацане был одет именно такой вариант, значит, он, как и я, служит здесь рабочей силой. Чего вытаращился? Вставай, говорю, мусор сам себя не расфасует. Малолетка отвел ногу назад, собираясь снова зарядить пинок. Ну уж нет, достали. Если еще кто-нибудь меня ударит, ткнет, пнет или что-то подобное, я взорвусь. Как только конечность пацана оказалась близко, грозя вот-вот прилететь мне в бок, я резко перевернулся, схватил его за голень, а потом также резко, одним движением, дернул ногу вверх, параллельно приняв сидячее положение. Все произошло настолько быстро, что бедолага даже не успел понять, в чем дело. Он громко хрюкнул, плюхнувшись на задницу, икнул, а потом выматерился. Вид при этом у него был максимально охреневший. Ты чего, ты, совсем, что ли? Он хлопал глазами и не мог подобрать подходящих слов. Я в ответ широко улыбнулся счастливой дебильной улыбкой. Потом подумал секунду и для верности немного помычал. Мол, ничего не понимаю. Я, дурак, и мне хорошо. А то, что хватаю все подряд, так может просто принял за бабочку. Или за птичку. За очень большую птичку. Решил, пусть птичка полетает. Идиот же, чего с меня взять, придурок. Пацан, поморщившись, принялся подниматься на ноги. Выходило у него данное действо не очень. Ясное дело, вот так плюхнуться со всей дури на задницу, радости мало. Он теперь не скоро сможет нормально ходить. Удивительно, как позвонки в штаны не ссыпались. Подкинул я его знатно. И зачем ты мне нужен, нянчиться с тобой? Смотри, Ванька, за бастардом. Смотри за бастардом. Приглядывай, бди, чтоб он с собой ничего не натворил. Не покалечился, не убился ненароком. Чтоб его не обижали кадеты, особенно сводный братец, который скоро прибудет. Ага, сейчас, да этот дебил сам кого угодно угробит. Ай, сволочь, копчик отхреначил, похоже. Пацан бубнил себе под нос, возмущенный произошедшим, и мне это было исключительно на руку. Хотя для ребенка, лет 8, вряд ли больше, словарный запас у него, конечно, мало подходящий. Всего лишь за минуту я узнал несколько вещей. Слушку, которого только что отправил в небольшой полет, зовут Ванькой. Он присматривал за Вонючкой, причем, явно не по своей воле. И самое интересное, в школу должен приехать мой брат. Так понимаю, настоящий наследник дома этой сраной луны. Какая же мутная история выходит. Мутная со всех сторон. Начиная от нелепого перерождения, заканчивая бастардом, который вроде бы не особо кому нужен, а почему-то вокруг него столько внимания. Идем. И ради бога, оденься ты уже, хватит трясти своими, Ванька помялся, а потом выдал, короче, оденься, фу, ну и вонь, научить бы тебя мыться, что ли, сил нет, как несет. Я послушно натянул грязное шматье, хотя именно в данном вопросе был с пацаном полностью согласен. Помыться точно не мешает, и вещи постирать. Думаю, с этого и начнется чудесное выздоровление мусорщика. Мне в любом случае нужно обыграть превращение идиота в адекватного человека. Резко нельзя, будет подозрительно. Хотя, можно наоборот, оттолкнуться от какой-то ситуации. Мол, произошло чудо, шок, стресс, случай, перевернувший сознание дурака. Да, нужно подумать, как это все состряпать. Ванька дождался, пока я оденусь, и мы вышли из пристройки на улицу. Вчера было мало времени оглядеться, сейчас же в моих планах первым пунктом значилось провести разведку на местности, чтоб разобраться до конца в том, как я могу использовать это место на свое благо. Так, сейчас завтракают кадеты, нам пока нельзя. Думаю, давай-ка сначала займемся делами, а потом, через пару часиков заскочим к тетке Марье. Она нас покормит. Пару часиков мой желудок возмущенно заурчал. Так-то не ел со вчерашнего дня. Может, идиоту не нужно нормально питаться, а вот я в этом точно нуждаюсь. Роберт, как я рада тебя видеть. Вот ведь совпадение. Шла именно за тобой. Мы с пацаном одновременно замерли. При этом оба стояли столбом и таращились на молодую женщину, которая по дорожке, идущей от главного корпуса к пристройке, легкой, летящей походкой двигалась в нашу сторону. Она шла, широко раскинув руки, и, сдается мне, собиралась обнять кого-то одного из нас. Парня зовут Иваном, точно не похожий на Роберта. Выходит, по всем законам логики, Роберт – это я? Нет, свое собственное имя прекрасно знаю. Вопрос в другом. Получается, после перерождения бастарда назвали точно так же? Какое интересное совпадение. Но имя – лишь малая часть того, что заставило меня застыть на месте и глупо таращиться на приближающуюся особу. Причина моего изумления по большей части была в другом, с абсолютно счастливым лицом, довольная, будто ей только что пару десятков душ отсыпали, по дорожке топала красивая блондинка, с голубыми, как небо, глазами. Блондинка, до ужаса похожая на валькирию. Глава 9. Я, наконец, узнаю, правду или нет. Роберт, ай-яй-яй, ты злишь свою госпожу. Плохой мальчик. Смерть, которая двигалась в этот момент вдоль книжных полок, рассматривая корешки книг, резко обернулась, подскочила к столу, оперлась о него руками и, наклонившись прямо ко мне, раздраженно выдала: «Я знаю, что ты уже нормальный. Хватит строить из себя дурака. Завязывай с этим цирком. Клоун из тебя никудышный». Я изумленно захлопал глазами и замычал, мол, не понимаю ничего. «Отстаньте от бедного, несчастного дурака. Как жесток этот мир, дрянь!» Психанула она. «Неблагодарная дрянь, вот ты кто, Роберт, я тут уже тьму лет ошиваюсь в закрытом мире, слежу за тобой, чтоб никто не обидел, строю из себя человека, ведь знаешь, как это тяжело, а ты?» Она оторвалась от столешницы, выпрямилась, а затем, сложив руки на груди, уставилась на меня хмурым взглядом. Кстати, даже откровенное недовольство на лице не делало ее менее прекрасной. Я невольно завис, любуясь валькирией, и как можно было подумать, будто старуха, ее настоящий облик. Конечно, когда к умирающему явится вот такая красотка, он встанет со смертного одра и побежит живее всех живых. Понятно, что ей приходится изображать древнюю бабку. Я и сам, признаться честно, если бы прежде увидел госпожу в виде молодой светловолосой женщины, служил бы ей еще с большим рвением. Хорошо, что сейчас эта красота уже не имеет надо мной власти. Я знаю настоящее нутро смерти. Она, как и все высшие, хитра, жестока, не обременена моралью. Впрочем, я и сам такой, но мне можно. Это, скажем так, побочный эффект жизни некроманта. Я поерзал на стуле. Смерть продолжала испепелять мою пиосану гневным взглядом, а столетия службы все-таки сказались на мне. Чувствовал себя слегка виноватым, хотя уж мне точно ни за что виниться. Я, чтоб отвлечься от лишних дум, покрутил головой по сторонам, с глупым видом осматривая обстановку, а потом опять повернулся к смерти. «Ну, что, госпожа, продолжай свои попытки», — подумал я, но вслух, конечно, не сказал ничего. Придерживался выбранной роли дурака. Вообще, в данный момент мы находились в библиотеке, потому что смерть, оказывается, госпожа-библиотекарь. Госпожа, раздери ее тьма, библиотекарь. Я сидел на стуле, расположившись возле одного из столов, за которыми, наверное, обычно читают книги посетители. Благо сейчас в прохладном помещении библиотеки, не считая громкого, недовольного сопения смерти, стояла тишина. Кроме нас двоих тут больше никого не было, Валькирия оставаться на месте не могла, а потому постоянно что-то делала. Ходила вдоль полок, трогала различные предметы, приближалась ко мне, а потом снова удалялась на приличное расстояние. Думаю, она это делала, дабы отвлечься от раздражающего фактора, меня, чтоб не психануть окончательно и не убить столь непокорного слугу. Иначе придется госпоже искать другого некроманта и снова тащить его в закрытый мир. Я все-таки это сделал. Я довел ее до белого коленя. Да уж, расскажи кому из нашей братьи, не поверит. Было ли с моей стороны рискованно вести себя подобным образом? Конечно. Но я сильно, очень сильно злился. Потому что она, госпожа библиотекарь, нормально, то есть все это время смерть ошивалась рядом со мной, ела, пила, спала на удобной постели, а я, раздери ее тьма, ночевал в каком-то убогом сарае, делил матрас с клопами и считался дебилом. От моего тела несет так, будто я вообще не мылся ни разу за эти годы. Дебильные детишки считают своим долгом пнуть, оскорбить или ударить меня, потому что я мусорщик, а она, госпожа библиотекарь. Сначала, когда увидел Валькирию, идущую по дорожке навстречу, чуть не заорал от радости. Все же, как ни крути, она единственная, кто знает обо мне правду. Потом, когда первая волна восторга схлынула, едва не выругался вслух. Я почти всю ночь скакал по комнате, а она была рядом и молчала. Еще была мысль хапнуть что-нибудь потяжелее в руки да зарядить ей в голову. И плевать, что за подобные поступки меня моментально поглотит тьма. Во время посвящения каждый некромант клянется не причинять вред госпоже. Хорошо, сказалась почти тысячелетняя выдержка, и я взял под контроль эмоции. Все-таки, чувствуется, что сейчас, чисто физически, являюсь ребенком. Чувства достаточно яркие, резкие. В первую очередь, конечно, сдерживающим моментом стал Ванька, который топтался рядом со мной, восторженно пялись на Валькирию. Даже он, будучи таким же малолетним пацаном, как и я, ну, сколько там ему, 8-9, даже он смотрел на нее с откровенным восхищением. Вот бы сильно удивился Ванька, начни я сейчас сыпать ругательствами. Было бы мне тогда и чудесное исцеление, и удивительным образом поумневший бастард. Нет, пока нельзя. Надо сделать все грамотно, по плану. Здравствуйте, госпожа библиотекарь. Мой спутник склонил голову, всем своим видом демонстрируя почтение. Собственно говоря, от него я и узнал, кем теперь является эта высшая стерва. Мы вот с Ванюч с Робертом идем убирать территорию. Помочь ему хочу. Молодцы, Иван. Но тут такое дело. Роберта я сейчас заберу. Идем. Смерть протянула руку, собираясь взять меня за плечо, однако в последнюю секунду, поморщившись, убрала ее. Ах, вы посмотрите на нее, запах ей мой не нравится, брезгует. В общем, я разозлился, сильно, поэтому решил ответить хитрой стерве ее же монетой. Она вот уже битых полчаса пыталась добиться от меня разговора, но я упорно таращил глаза, мычал и пускал пузыри. Хватит, говорю. Смерть стукнула кулаком по столу. Я сейчас по-настоящему разозлюсь. Ой, ну да. И что, закрытый мир, госпожа? Если ты воспользуешься здесь своей силой, в секунду примчится твой братец. Посмотреть, а что это тут происходит. И тогда кому-то будет очень нехорошо. Кого-то поставят в угол и, возможно, даже отшлепают по попе. Образно выражаясь, у высших это, конечно, иначе выглядит. Смерть просто окажется не у дел. Ее лишат даже той власти, которая у нее сейчас есть, а там, могут отправить в небытие. Естественно, все эти мысли я оставил при себе и вслух ничего не сказал. Дурачок ведь, ты полночи завывал свои призывы, у меня голова чуть не лопнула, как ненормальный, честное слово, на всех слоях бытия эхом отдавалось, а теперь хочешь сказать, что мне это показалось? Я упорно молчал. Пусть теперь она попрыгает, хм, ну ладно. Валькирия взяла свободный стул и, не отрывая ножик от пола, подтащила его с противным скрежетом к столу. Поставила, уселась, а меня, будто назло, упорно тянуло разглядывать ее красивое лицо. Прямо напасть какая-то. Потрясающие синие глаза, светлые, похожие на лен, волосы и тугая коса. Выглядит точь-в-точь, как при нашей последней встрече в пещере. Только тогда на ней были надеты штанишки и туника, а сейчас она нарядилась в строгое платье. 5 лет прошло, а лицо госпожи ровно такое же, в том смысле, что годы вообще никак не повлияли. Нет, я то это понимаю, она высшая, ей плевать даже на тысячелетия. Но мне интересно, Раз она в школу ухитрилась пролезть библиотекарем, вряд ли это произошло вчера. Неужели никто из учителей, или сам директор, не задались вопросом, отчего эта дамочка вообще не изменилась? Значит, тебе не любопытно, что произошло удивительное равнодушие к своей же судьбе? Жаль, я думала, мы поговорим. Смерть подняла правую руку и с отвлеченным видом принялась изучать свои ногти. Великая тьма, ладно, ты победила. Я убрал с лица дебильное выражение и посмотрел на нее нормальным взглядом. Ага, я знала, что ты просто вредничаешь. Смерть моментально плюнула на свой маникюр и переключилась на меня. Мстишь? Да, ну что ты, госпожа, куда мне, я же идиот. Мстишь? Она удовлетворенно кивнула. Такое чувство, будто ее это радовало. Роберт, надеюсь, ты не ждешь с моей стороны каких-либо извинений или раскаяния. Ты ведь не настолько глуп. Извинений? Я чуть не рассмеялся в голос. Ну, конечно, не жду. Она, высшая, уверена в своей правоте всегда. Она, богиня с точки зрения людей. Госпожа, слушаю тебя очень внимательно. Потому что на данный момент я вообще ничего не понимаю. Что произошло? Почему это место? Почему это тело? Почему бастард? Ты же говорила. В этот момент я вдруг осекся и замолчал. Смерть смотрела на меня. Внимательно, пристально, въедливо. И я этот взгляд знаю. Пусть сейчас она выглядит как красивая, молодая женщина, но я вижу старуху, ту самую. Просто она прячется в глубине синих глаз. И вот точно так же, с таким же пристальным интересом эта старуха наблюдала, как я убиваю своего учителя. Было ли мне его жаль? Да, было. Этот некромант учил меня всему, что я знаю, 10 лет. Он заменил мне родителей, которых я не видел, друзей, которых никогда не было. Да, он гонял меня, как Сидорову козу. Это еще, мягко говоря, не единожды драл розгами. Был строг, но он был со мной, рядом, на протяжении 10 лет. И никто не говорил мне, что наступит момент, когда я вынужден буду его убить. Этот нюанс выясняется лишь в самом финале посвящения. На тот момент за моими плечами была куча ритуалов. Куда без этого? Я же некромант, а не лекарь. И человеческих жизней я забрал на тот момент немало. Иначе к испытанию и посвящению меня никто не допустил бы. Но это совсем другое. А самое тяжелое во всей ситуации, у меня был выбор. Либо я умираю сам, позволив учителю победить, либо я убиваю его. Выбор сознательный. Когда людишки начинают рассказывать о своих бедах и плачут, ах, у меня не было выбора, я зверею. Выбор есть всегда, всегда. Ты можешь пойти налево или направо, ты можешь встать с кровати, а можешь остаться лежать бревном, ты можешь делать что-то или не делать, решать тебе. И я решил, я выбрал себя. Это был последний этап, на котором мы окончательно отказываемся от своей человеческой природы. Никаких переживаний, никаких чувств, никаких привязанностей. Смерть слишком ревнивая госпожа. Некромант обязан любить ее, поклоняться ей, беспрекословно подчиняться. Вот только я оказался каким-то неправильным некромантом. Не любил, не поклонялся, не подчинялся. Просто служил и все. Для меня это было что-то на вроде товарно-денежных отношений. Я даю ей души, даю жертв. Она дает мне власть. Равноценный обмен. Вот сейчас смерть смотрела на меня точно так же, с тем же любопытством и ожиданием, как во время посвящения. Она словно пыталась понять для себя что-то, пыталась влезть в мою голову. Но, сюрприз, здесь, в закрытом мире, это невозможно. В мирах Веера было иначе. Там она действительно имеет над нами, некромантами, власть. Может в любой момент занырнуть в мои мысли. «Ты ничего не вспомнил?» – спросила Валькирия. Голос ее звучал слегка озабоченно, будто она переживает за меня. «Ой, ну конечно, нет», – я покачал головой. «Последнее, что помню, это пещера, и как ты, госпожа, сообщила мне о перерождении. Потом темнота и сразу, задний двор этой школы, усеянный мусором, детишки, наставник. В общем, вот это все. Почему так вышло? Почему я помню прошлую жизнь? Это ведь неправильно. Хорошо, давай по порядку. Ты попал не в то тело, которое я для тебя готовила. Твое настоящее место – наследник Дома Огня. Белобрысый придурок, я чуть слюной не подавился от неожиданности. Ну, еще, наверное, из-за голода. Есть хотелось ужасно. Он же полный говнюк. Перестань придираться. Красивый будет мальчик, когда вырастет. Уже сейчас это видно. Дом один из сильнейших. У них в руках артефакт огня. А это, знаешь ли, большая мощь. Связи опять же. В совете старейшина дома на хорошем счету. С ним предпочитают не связываться. Но ты во время перерождения устроил форменную драку. Кстати, скажи спасибо, что у меня доброе сердце. Я простила тебе тот случай. Списала на младенчество и шок. Не каждый день узнаешь, что тебе даровано перерождение, когда на это не было даже надежды. Вот спасибо, вставил я. Цени, ответила смерть. Вообще-то, это была ирония. За годы жизни среди людей она так и не научилась понимать подобные нюансы. В общем, из-за того, что ты всколыхнул грани своим отвратительным поведением, путь сдвинулся. Ты переродился ублюдком дома Черной Луны. Так что, если кто и виноват, Роберт, то лишь ты сам. Валькирия развела руками. Мол, с нее спроса никакого. Ладно, хорошо. Но почему я родился идиотом, а сейчас вдруг все пришло в норму? Смерть замешкалась буквально на мгновение, но потом быстро ответила. Ты не родился идиотом, все было нормально. Ну, как, конкретно с тобой, да. Однако, сдвинув путь, ты слишком многое сломал. Во-первых, при тебе осталась прошлая память, а это уже проблема. Ребенок должен расти как новый росточек. Расти, набираться опыта. Я планировала где-то в этом возрасте, как сейчас, появиться в твоей новой жизни и взять тебя снова в услужение. От этой точки и должен был начаться отсчет, но, не вышло. Второй момент, при тебе остались многие способности некроманта, не в плане силы, сам понимаешь, просто кое-какие профессиональные особенности. Ты привлек внимание, причем, не самых лучших для этого людей. Всего лишь за год твоей жизни нашлись желающие эти профессиональные особенности использовать в своих корыстных целях. Не поверишь, но тебя даже успели, можно сказать, продать. Заранее, конечно, условно, но тем не менее. Как ты понимаешь, что-что, а вот этого допустить нельзя было. Подобная шумиха привлекла бы внимание высших, и брата в первую очередь. Поэтому мне пришлось вмешаться. Особо я не могла развернуться. И обратно тебя тоже уже не вернешь. Убить жалко, да и глупо. Провела через грани, чтоб потом собственноручно уничтожить. Ну, полная глупость. В общем, нужно было просто выждать время. А тех, кто уже имел виды на маленького некроманта, угомонить. Единственный способ для этого – сделать так, чтоб их планы рухнули. Поэтому идиотом тебя сделала я. Единственное, что могла, не привлекая лишнего внимания. Произошло это ровно через год после перерождения. Ах, да, еще тебя пытались убить. Это тоже стало проблемой. Одно с другим не связано, конечно. В покушениях замешаны интересы дома. Но тот, кто этого очень сильно хотел, тоже должен был успокоиться. А ребенок-идиот вообще не является угрозой ни для кого. Так что, смерть снова развела руками. При этом она оставалась совершенно спокойной и довольной собой. Говорю же, мы, некроманты, для нее всего лишь инструмент. Ей плевать на нас. Ну, не знаю, что сказать. Я покачал головой, недоумевая от всего, что услышал. Как у нее просто. Подумаешь, всего лишь отправила меня на перерождение, которое и даром было не нужно. Засунула в закрытый мир, лишила всего. А потом еще, вдогонку, нормального младенца превратила в дурака. И я, благодаря ей, первые 6 лет своей новой жизни не помню. Хотя вот это, как раз, может и к лучшему. А я разве тебя спрашивала? Валькирия удивленно изогнула одну бровь. Твое мнение не особо кого-то волнует. Рассказываю, чтоб ты был в курсе произошедшего. Наши планы по-прежнему в силе. Я ведь не просто так конечной точкой беспамятства выбрала именно этот день. День твоего рождения. Все, кто должны были успокоиться, успокоились. Все, кто должны были поплатиться за свою алчность, поплатились. Теперь мы можем приступить к главному. Ты, конечно, притащил с собой из прошлой жизни память некроманта и некоторые способности некроманта. Сначала я злилась, но теперь думаю, так даже лучше. Быстрее пойдет процесс. Поздравляю тебя, Роберт. С сегодняшнего ты ученик смерти. Не слуга, не адепт, ученик. А я, чтоб ты понимал, около 5000 лет не брала себе учеников. Российская империя, дом огня, 2027 год нового времени. Иван Николаевич, извините, секретарь приоткрыл дверь, а затем осторожно, стараясь не производить лишних звуков и даже по возможности не дышать, просочился внутрь кабинета. Звонит ваш сын. Я сказал Павлу Ивановичу, что вы очень заняты, но он там как бы это выразится. Молодой парень, которого старейшина дома огня взял на должность личного офисного помощника не так давно, чувствовал себя неуверенно и, видимо, не знал, как правильно сообщить хозяину об очередной дуре наследника. Это при том, что и без ежедневных заскоков Павлуши, выражавшихся в периодических звонках и жалобах, от которых у главы дома потом случался приступ дурного настроения, боялся секретарь Ивана Николаевича просто до ужаса, даже в хорошем настроении. Сказать честно, старейшина его бы и не взял. Зачем волкодаву сцикливый, трясущий хвостом пудель? Но очень уж за отпрыска просила четырехюродная сестра. Так просила, так плакала. Мол, парень растет в провинции, там нет ни возможностей, ни шанса. Иван Николаевич поддался уговорам, но установил испытательный срок. Судя по всему, придется пацана куда-нибудь на другую должность определить. Он при одном только виде старейшины начинает заикаться и мычать, хоть не ссыться с перепугу, и то спасибо, толку от него не будет. Что там, Саша? Иван Николаевич старался говорить спокойно. Вид мнущегося в дверях родственника бесил его изрядно, как и новость об очередной блажи сыночка. Глава дома огня сам слыл человеком жестким, решительным, даже не с остальных стержнем, а с титановым, и старался себя окружать подобными людьми, особенно на работе. Не зря его в совете побаиваются, а уж этих ядовитых пауков ничем не напугаешь. Возится, ужалить пытаются, но это пока только пытаются. Близок тот час, когда кто-нибудь на более решительные меры пойдет. Старейшины всегда друг друга тихо ненавидели, а сейчас прямо чувствуется в воздухе приближающаяся гроза. И главное, причину этой грозы Иван Николаевич пока в упор разглядеть не может. Жили ведь столько времени, если не дружно, то хотя бы более-менее мирно. Откуда волна пошла, непонятно. Павел Иванович, сын ваш, снова замялся секретарь. Саша, я в курсе, что Павел Иванович, сын мой, ты давай по делу, что надо ему, он, по-моему, плакать изволит. Выдал, наконец, личный помощник, и тут же испуганно добавил, но я не уверен, мог ошибиться, может, связь плохая. Соединяю, в глазах секретаря появилась мольба, можно я уже пойду, да. С каждым годом кровушка дома огня все жиже и жиже становится. Сашка, вон, хоть и дальняя родня, но у Ивана Николаевича ближняя таким же сыкуном растет. И это, самая настоящая боль. Плакать изволит. Да, нет, Сашка, не ошибся ты. Вырос у меня старшенький хрен пойми кем. Вот так хотел сказать Иван Матвеевич, но, естественно, не сказал. Это его, личная беда. Придется самому крест нести. По крайней мере, пока терпения хватает. А как терпение закончится, Пашку наследование лишит и в самый дальний удел отправит. Например, во Владивосток, чтоб прям глаза вообще не видели. Вся надежда на кадетский корпус. Может, смогут из пацана мужчину сделать. Хотя, вряд ли, если яйца потерялись, их обратно не прицепишь. Так еще батя Ивана Николаевича говорил. Глава дома огня отложил в сторону бумаги, которые внимательно изучал на момент появления секретаря, а затем, подумав буквально секунду, кивнул, давай, соединяй. Секретарь, облегченно выдохнув, быстро ретировался из кабинета. Иван Николаевич протянул руку и взял трубку телефона коммутатора, стоявшего перед ним на столе. Отключать личный мобильник во время работы вошло в привычку у него давно, иначе хрен, что сделаешь. Поэтому сыночек, не дозвонившись на сотовый, начал долбить в офис. Ты погляди, настырный, где не надо. Стоит Ивану Николаевичу заняться делами, как тут же всех словно разжигает что-то постоянно от него хотеть. Особенно жену, та прям чувствует, когда супруг чрезвычайно занят. Особенно, если, к примеру, важная встреча. С одной стороны, где-то в глубине души старейшина ее понимал, поэтому и терпел. Последние годы Анна пребывала в двух состояниях, либо уже родила, либо собирается родить. После того, как 7 лет назад убили единственного их сына, глава дома огня задался целью завести как можно больше наследников. Поэтому на данный момент у него их было уже трое, и следующих супруга должна была вот-вот произвести на свет. Беременность в этот раз проходила у нее тяжело, врачи обещали двойню. Наверное, потому Анна и маялась, заодно изводя мужа. То ей жарко, то холодно, то скучно, то плакать хочется, то тошнит, то голова кружится. С другими детьми таких проблем не было, но Иван Николаевич терпел, потому как точно знал, чем больше наследников, тем спокойнее его жизнь. Нет, с одной стороны жизнь, конечно, сложнее, дети, то еще удовольствие, к примеру, вон, Пашку взять, но с другой стороны, есть стопроцентная гарантия, никому не придет в голову покуситься на жизнь главы дома огня. Тогда ведь, 7 лет назад, первенца его не просто так решили убрать, на опережение сыграли, чтоб сразу дорогу освободить. Следующим должен был стать сам Иван Николаевич. А вот хрен там, не очень легко до него добраться, теперь и подавно, потому что это бессмысленно. Убьют старейшину, один из 3 сыновей займет место отца. Да, они пока еще малы, но на этот случай у каждого уважающего себя главы есть левая и правая рука, люди надежные, проверенные временем. Правда, в данном вопросе Иван Николаевич поумнее многих, он только на преданность не рассчитывает. Он и у одного советника, и у второго, самых дорогих людей в дом принял, левая рука сыном пожертвовал, а правая – обожаемой сестрой. Казалось бы, что тут такого, наоборот, благо сделал старейшина. Ну, так-то, да, вот только и правая рука, и левая знают точно, если они хотя бы подумают старейшину предать, родственничков потом ни одна ищейка не разыщет. И смерть – это еще не самое страшное, что с ними может произойти. В общем, даже если с Иваном Николаевичем что-нибудь случится, советники помогут сыновьям до совершеннолетия. Есть еще Анна, в конце концов. Правда, от нее в таких вопросах толку не особо много. Супруга Ивану Николаевичу досталась нежная, ранимая, с открытым сердцем и богатым духовным миром. Человек она хороший, но лучше была бы сукой, а то никакой поддержки. Всем приходится заниматься самому, то ли дело дом Розы. Госпожа Глок даст форы любому мужику. Она тащит весь дом на себе уже чертову уйму лет. Муженек ее только радуется жизни, путешествует по миру и тратит деньги, которые его жена благополучно зарабатывает на благо дома. Даже на совете не появляется. Там его тоже Алиса заменила. Нет, сам Иван Николаевич так бы не смог. Характер не тот, но верную подругу, боевого товарища, с которым рука об руку и все дела, очень хотелось бы, а то веры нет никому. Одни суки продажные вокруг, только силу понимают. Папа, раздался на том конце провода голос старшего сына. Судя по интонации, он был либо расстроен, либо сильно недоволен. И скорее всего, действительно только что ныл, потому как с периодичностью в секунду хлюпал носом. В принципе, вообще не удивительно. Пашка всегда либо расстроен, либо недоволен. Не пацан вырос, а какая-то экзальтированная девица. И главное, совершенно непонятно, в какой момент Иван Николаевич его упустил. Наверное, когда доверил первые 3 года воспитания супруге. Та сыночка чуть ли в задницу не целовала. Ах, Павлуша, ах, свет в конце, ах, какой красивый, умный и талантливый. Зато теперь исправлять ситуацию Ивану Николаевичу приходится. Слушаю тебя, рявкнул Иван Николаевич в трубку. При этом он с тоской смотрел на отодвинутые в сторону бумаги. Дел, конь не валялся. К тому же, дел приятных, потенциально денежных. Дому огня предложили новое помещение для еще одного бойцовского клуба. Огромная территория с несколькими постройками, которая находится за пределами столицы, но в то же время недалеко. Там можно не только ринг для выступления бойцов сделать, там целый комплекс в перспективе светит. Мини-гостиница с шикарными номерами, ресторан, спа-центр и само собой, арена. Ивану Николаевичу хотелось заняться проектом как можно скорее, а разговор со старшим сыном от этого отвлекает. С другой стороны, пацану очевидно нужна отцовская жесткая рука, пока он окончательно не превратился в тряпку и мямлю. Для будущего главы дома это просто недопустимо. К счастью, Павла есть кем заменить. 2 готовых сыновей и 3 с 4-м на подходе. Слава богу, Ивану Николаевичу в этом вопросе повезло. Ни одной девки не уродилось. Как, например, в доме воды. Там старейшина уже лет 10 упорно пытается зачать наследника, а по итогу сидит с 5 дочерьми. Вот кому правда посочувствовать можно. Вокруг одни бабы. Чокнешься, к чертовой матери. Я хочу, чтоб ты наказал директора школы, выкрикнул Павел в трубку телефона с такой экспрессией, что Иван Николаевич даже, поморщившись, слегка отодвинул ее от уха. Говно он, говно твой директор. Неожиданное заявление. Старейшина прикрыл глаза и постарался сосчитать до. Да хрен там, и до 1000 не хватит, чтоб успокоиться. Все, работа псу под хвост. Так, и что сделал господин Левин? Он велел меня выдрать розгами. Меня, только что, выдрали розгами. Голос наследника сорвался на тонкое повизгивание. Хаем, старейшина дома огня, честно говоря, удивился, но виду не показал. Причин для удивления было 2. Первое, в школе действительно практикуют телесные наказания, но это крайняя мера, очень редкая. Ее применяют лишь в случае нарушения самых строгих правил. Вторая, Вадим, а господина Левина Иван Николаевич называл именно так, в силу совместно проведенных лет в том же самом кадетском корпусе, где они достаточно крепко сдружились. Так вот, Вадим не стал бы применять розги к сыну Розенкранца хотя бы только потому, что прекрасно знает, несмотря на давнюю дружбу, Ивану Николаевичу это очень не понравится. Да, он отдал наследников в кадетскую школу не просто так. Помимо традиций, которые не меняются уже несколько столетий, глава Дома Огня надеялся, что именно жесткая дисциплина исправит то, что натворила своей ненормальной любовью Анна. Но когда твоего сына, как простолюдина, розгами дерут, все равно приятного мало. Это будто не Пашке, а Ивану Николаевичу только что всыпали. Вот такое было ощущение у старейшины. В любом случае, получается, Павел и правда совершил серьезный проступок. И что ты сделал? Поинтересовался Иван Николаевич, изо всех сил пытаясь сдерживать набирающие обороты бешенства под контролем. «Какая разница, отец я, наследник Дома Огня, меня никто не может вот так запросто драть розгами. Я не плебей какой-то, я будущий старейшина». В принципе, со всем сказанным Иван Николаевич был согласен, если бы не одно «но». Даже сейчас, получив наказание, его старший сын, как девка, побежал плакаться папочке. Как бы поступил сам Иван Николаевич на его месте? Помнится, был и в его юности случай подобного толка. Они вместе с тем самым Вадимом Левиным, который являлся одним из членов Дома Земли и учился вместе с Иваном Николаевичем, сбежали ночью из школы, угнали машину одного из наставников, а потом куролесили на ней по городским притонам. Им в то время было около 16. Если бы их зажопили, то наказание розгами было бы неизбежно, а там, может даже, исключение, но их не зажопили. Вот в чем суть, ума хватило ускользнуть от заслуженного, между прочим, наказания. Вот это, похвально, вот это, правильно. Никто не ждет от будущего старейшины высокой морали и нравственной чистоты. Наоборот, чем больше дерьма, тем лучше, иначе долго не протянешь. Но твою ж мать, башка должна варить, мозги должны работать. Даже самые грязные дела надо проворачивать так, чтоб на белом пальто ни пятнышка не осталось. Репутация прежде всего. Главное правило гласит, делай, что хочешь, но так, чтоб тебя не поймали. Если ты настолько глуп, что тебя поймали, будь готов расплатиться. Павел, я так понимаю, ты что-то натворил и тебя зажопили? Говори, как есть, раз уж позвонил. Отец, я ничего не творил. В том и дело, мы с ребятами просто немного пошутили, с моими товарищами, хотели посмеяться над вонючкой, и все, а он какой-то странный стал, понимаешь, мы не ожидали, столько времени ходил, слюни пускал, а тут вдруг бросился на меня, сломал мне нос, а потом еще нож воткнул, господи, кто такой вонючка? Иван Николаевич оперся локтем о столешницу, ладонь положил на лоб, тщательно стараясь успокоить разбушевавшийся внутри огонь. Хотелось взять эту дурацкую трубку телефона и долбить ею со всей силы, пока она не развалится на запчасти. Что ж у него сын такой идиот получился, и ему ведь уже 6 лет в империи, дети быстро ума набираются, а уж наследники и подавно, в любой момент могут дом принять. Вонючка, так это, бастард Дома Черной Луны, он служит в школе, работу всякую делает, ну, тот, который дурак, и мне из-за него розг перепало, мне, отец, так, продолжай. Старейшина резко выпрямился, откинулся на спинку кресла и очень пристально уставился в одну точку. По его лицу было заметно, что в данную секунду в голове Ивана Николаевича идет активный мыслительный процесс, к которому его подтолкнули слова наследника. Но господин Левин не поверил. Он сказал, типа, мы сами между собой подрались, а потом, чтоб избежать наказания, свалили на вонючку. За ложь и драку он велел нас выдрать розгами. Но это не так, понимаешь, вонючка вдруг в одну секунду как кинулся. Его словно подменили. И потом, он чуть ли не в рожу нам смеялся, а перед директором и наставником опять дурака строил, чтоб нас наказали. Павел, Иван Николаевич оборвал начинающуюся по новому кругу истерику наследника. Хотя, не факт, что он наследником и останется. Ой, не факт, ты позвонил мне, дабы рассказать, как тебе навешал мандюли какой-то идиот, и ты хочешь, чтоб я, что, чего ждешь от меня, не пойму, думаешь, я тебя пожалею, по головке поглажу, а господину Левину претензию выкачу, Серьезно? Но отец, значит, слушай сюда, говнюк малолетний, я через пару дней приеду в школу и к тому, что тебе директор выписал, еще столько же добавлю, не розгами, ремнем. Ты меня позорить вздумал? Дом позорить? Ты вместо кадетской школы на Дальний Восток поедешь, я тебя там. Звонок резко оборвался, и в трубке раздались короткие гудки. Видимо, уж на это у Павла ума хватило. Сука, сука, сука. Иван Николаевич схватил коммутатор и со всей силы швырнул его в дверь. Судя по тихому, глухому стуку в приемной, секретарь либо со страху вырубился и на пол шмякнулся, либо об стену сейчас самоубился. Тоже со страху. Ровно 5 минут после выплеска злости потребовалось старейшине, чтобы взять себя в руки. Злость, конечно же, никуда не делась, но на то он и глава дома. Умеет интересы семьи ставить превыше всего. А сейчас, благодаря звонку наследника, такие интересы вдруг замаячили, что Иван Николаевич был готов даже сыну его дури слабость простить. Вот ведь позорище, вот ведь стыд и срам. Покачал старейшина головой. Однако, горевать о Пашке можно сколько угодно, это сейчас совсем не важно. Одно хорошее дело, сам того не планируя, пацан все-таки сделал. Иван Николаевич выдохнул, открыл ящик стола, достал мобильный, включил его, а потом набрал номер левой руки, который на вызов ответил сразу же, прямо с первого гудка. «Слышишь, Анатолий, ты помнишь, 5 лет назад шумиха была? У дома Черной Луны бастард объявился. Идиот от рождения. Слухи тогда всякие ходили. Мол, его Матвей почти год чуть ли не в цепях в подвале держал. Ага, да бред, конечно. Сам понимаю, я о другом. Помнишь, ты тогда мне одну вещь сказал? Я еще над твоими словами посмеялся. Мол, глупость это. Там ведь мутная история была. Разные трындели. Вроде бы с пацаном нянька на улицу то ли сбежала, то ли реально ее выпустили погулять, и на бабу эту какой-то отморозок напал. Помнишь? Да, ага, конечно, помнишь. Ты же мне тогда посоветовал бабу эту из поля зрения не упускать. Сказал, мол, странное дело с этим пацаном. Нахрен кому бастард был бы нужен, да еще и с диагнозом. А я твои слова всерьез не принял. Ты знаешь, Толя, я стараюсь всегда разные приколюхи про запас иметь. Так вот, разызищика мне ту бабу. Она же вроде чуть не померла. У нее там проблемы какие-то. Найди. Зачем? Затем, Толя, похоже, ты был прав, и не все там с этим бастардом чисто. Пока не знаю, зачем мне это. Но бабу найди. Поговорит с ней хочу. Поглядим, что из этого получится. Глава 10. Я, как настоящий герой, спасаю смерть от смерти. Смерть на меня обиделась. Звучит, конечно, очень странно. Смерть обиделась. Никогда не думал, что эти слова могут стоять рядом. А вот поди ж ты, бывает и такое. Она на самом деле надула губы и отказалась разговаривать. Причиной такого поведения стала моя реакция, вернее, ее отсутствие. Оказывается, после фразы «беру тебя в ученики» я должен был с криками радости и восторга упасть ей в ноги. А я просто тупо сидел, молча пялился на валькирию и не понимал всей значимости момента. «Ты что, совсем обнаглел?» – спросила госпожа, прищурив один глаз. Видимо, этим глазом она как раз и пыталась рассмотреть уровень моей наглости. «Нет, я покачал головой. Просто не могу сообразить, что уж такого выдающегося сейчас произошло. Я беру тебя в ученики, Роберт, в ученики». Смерть раздраженно топнула ногой, учитывая, что эта нога, вернее обе ноги, конечно, были обуты в симпатичные туфельки на высоком каблуке, звук вышел, будто лошадь копытом бьет. «Так, я, искренне не понимая, чего она от меня хочет», — кивнул. «А был кем? Я же и есть твой ученик, госпожа. Ты правда, что ли, отупел за эти 5 лет? Ты был слугой, слугой, а сейчас станешь самым настоящим учеником. Я не буду рассказывать тебе, как поклоняться великой тьме, не буду рассказывать, как приносить в жертву живых, чтоб использовать мертвых. Это ты и так отлично умеешь делать. Но, робит-ученик, ты хоть понимаешь, что это значит? Я расскажу тебе, как существовать с великой тьмой в сердце, на равных, как использовать ее силу без подручных средств. Ты станешь необыкновенно могущественным. Некромантия – это лишь детские игры. Поднять мертвецов, упокоить мертвецов, создать лича, убить лича. Ну, ты понимаешь, а здесь совсем другое. Тебе не нужна будет чья-то смерть, чтоб использовать тьму.